Глава 37. Долго еще в эту ночь не могла заснуть Маслова, а лежала с открытыми глазами и, глядя на дверь, заслонявшуюся то взад, то вперед проходившую дьячихой, и, слушая сопенье рыжей, думала. Думала она о том, что ни за что не пойдет замуж за каторжного на Сахалине, а как-нибудь иначе устроится, с каким-нибудь из начальников, с писарем, хоть с надзирателем, хоть с помощником. Они все на это падки. Только бы не похудеть, а то пропадешь. И она вспомнила, как защитник смотрел на нее, и как смотрел председатель, и как смотрели встречавшиеся и нарочно проходившие мимо нее люди в суде. Она вспомнила, как посетившая ее в остроге Берта рассказала ей, что тот студент, которого она любила, живя у Китаевой, приезжал к ним, спрашивал про нее и очень жалел. Вспоминала она о драке с рыжей и жалела ее. Вспоминала о булочнике, выславшем ей лишний калач. Она вспоминала о многих, но только не о них Людове. О своем детстве и молодости, а в особенности о любви к Нехлюдову, она никогда не вспоминала. Это было слишком больно. Эти воспоминания где-то далеко нетронутыми лежали в ее душе. Даже во сне никогда не видала Нехлюдова. Нынче на суде она не узнала его не столько потому, что когда она видела его в последний раз, он был военный, без бороды, с маленькими усиками, и хотя и короткими, но густыми вьющимися волосами, а теперь был старообразный человек с бородою, сколько потому, что она никогда не думала о нем». Похоронила она все воспоминания о своем прошедшем с ним в ту ужасную темную ночь, когда он приезжал из армии и не заехал к тетушкам. До этой ночи, пока она надеялась на то, что он заедет, она не только не тяготилась ребенком, которого носила под сердцем, но часто удивленно умилялась на его мягкие, а иногда порывистые движения в себе. Но с этой ночи все стало другое. И будущий ребенок стал только одной помехой. Тетушки ждали Нехлюдова, просили его заехать, но он телеграфировал, что не может, потому что он должен быть в Петербурге к сроку. Когда Катюша узнала это, она решила пойти на станцию, чтобы увидать его. Поезд проходил ночью в 2 часа. Катюша уложила спать барышень и, подговорив с собою девочку, кухаркину дочь Машку, надела старые ботинки, накрылась платком, подобралась и побежала на станцию. Была темная осенняя дождливая ветреная ночь. Дождь то начинал хлестать теплыми крупными каплями, то переставал. В поле под ногами не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи, и Катюша, хотя и знала хорошо дорогу, сбилась с нее в лесу и дошла до маленькой станции, на которой поезд стоял 3 минуты, не загодя, как она надеялась, а после 2-го звонка. Выбежав на платформу, Катюша тотчас же в окне вагона 1-го класса увидала его. В вагоне этом был особенно яркий свет. На бархатных креслах сидели друг против друга 2 офицера без сюртуков и играли в карты. На столике у окна горели отекшие толстые свечи. Он, в обтянутых ритузах и белой рубашке, сидел на ручке кресла, облокотившись на его спинку, и чему-то смеялся. Как только она узнала его, она стукнула в окно зазябшей рукой, но в это самое время ударил 3-й звонок, и поезд медленно тронулся, сначала назад, а потом один за другим стали подвигаться вперед толчками сдвигаемые вагоны. Один из играющих встал с картами в руках и стал глядеть в окно. Она стукнула еще раз и приложила лицо к стеклу. В это время дернулся и тот вагон, у которого она стояла, и пошел. Она пошла за ним, смотря в окно. Офицер хотел опустить окно, но никак не мог. Нехлюдов встал и, оттолкнув того офицера, стал спускать. Поезд прибавил хода. Она шла быстрым шагом, не отставая, но поезд все прибавлял и прибавлял хода. И в ту самую минуту, как окно спустилось, кондуктор оттолкнул ее и вскочил в вагон. Катюша отстала, но все бежало по мокрым доскам платформы. Потом платформа кончилась, и она на силу удержалась, чтобы не упасть, сбегая по ступенькам на землю. Она бежала, но вагон 1-го класса был далеко впереди –